темноте среди дней обыденных, среди мыслей, как капли схожих, к кошмарам придешь неувиденным, острием проведешь по коже, и на серую краску города капнет красная краска крови. Я смотрю на тебя, мне холодно, только я не чувствую боли. Я смотрю в глаза твои ясные, и тону в них, рассудок теряя. Только капает краска красная, на дороге следы оставляя. Только капают слезы белые, вперемешку с криком и стоном. Что ж я, глупая, снова делаю, подчиняюсь твоим законам? В пустоте однотипных образов и кричу, задыхаясь от ярости. Я не жду твоих ласковых образов, но нуждаюсь в твоей жалости. Посреди непонятного города я вдруг встану, скажу «довольно». Обернешься и спросишь «холодно?» Я отвечу тебе.